и тогда ему придется решать, что делать, держаться на плаву или, пустившись во все тяжкие, выбирать направление, попусту расходовать силы или неспешно плыть брасом, которому научил их отец, когда они были маленькими, сначала Джона, затем его. То было в голубоглазые дни, когда они ездили к морю на велосипедах. Отец в коляске, его красивая голова вздымается над огромным плаёным воротником махрового полотенца. Стройный, изящно держащийся в седле Джон едет в центр. Белл замыкает процессию. Ноги бешено крутят педали самого маленького из когда-либо сконструированных велосипедов. Они были огромный медведь, большой медведь и малый медведь. Большой, средний и малый медведи. Теперь установить это с точностью не удастся. Вереницей они ехали по молу, и каждая из огромных чугунных крышек на зачем-то утопленных в бетон шахтах кашляла под колесами. Шесть колес, шесть покашливаний. Два огромных хрипа, два больших и два маленьких. Затем тишина до следующей серии крышек. Многих, благополучно возвращавшихся со своих омовений священников, миновали они по дороге. Учтиво свернутое полотенце свисает с руки, подобно салфетке официанта. Тогда величайший из медведей выпускал свой прославленный залп. Пс-пс-пс. И чуть поворачивал свое красивое, испещренное морщинками улыбки лицо, дабы убедиться, что выпад не пропал даром. Выпад никогда не пропадал даром. Если бы эту возможность упустил отец, выстрел совершили бы Джон или Белл. Никто никогда не слышал, чтобы отец упустил эту возможность. Священник всегда приводил в движение его курок. Эта особенность роднила священника с блюдом, приправленным карри. Блюдо с карри всегда спускало отцовский курок. «Ох», — говорила она шарашенно, — «ох, карри для кариеса». Тогда Джон и Белл начинали хихикать, а их мать отказывалась веселиться, кроме как в редких случаях, когда, например, ей не давал покоя оставленный открытым сифон, вопиющий пример нерочительности. Белаква, устав от далеких огней и игр, в утопающего, запрокинул голову за глотком звезд, чуть более интимно прижался к фальшборту и, что вы думаете, принялся вспоминать девушек, которых оставил позади. Первые аккорды были вполне приятными. Он был скверным исполнителем, и поэтому ему было приятно презирать представление. Он был слеп к мощным бифштексам и выменам смеральдиной Римы, и гневался из-за приаповых манипуляций Сиракузы. А все потому, что в обоих случаях оказывался обезоружен. Он действительно был не способен взойти на столь крутые плотские вершины. «Пора бы и научиться», — думал он. «Я пройду обучение в школе на Сау-стрит. Я начну посещать академию Рейлвей-стрит». Все же он был склонен согласиться с Гроком, когда этот верный философ выдул из своей валторны первое хриплое «кому это выгодно» созерцательности, сказал, что с одинаковым успехом можно оставить все как есть. Если не мог, значит не мог. Дело дрянь, но какое это имеет значение? Когда он встретит ангела своих грез, вопрос этот будет иметь смысл только в той мере, в какой это согласуется с его леностью. «Моя леность, болезненность моего сложения, тоска моей души по сумеркам — это, утешал он себя, важнее, чем мастерство сутенера. Об этом только и нужно заботиться, в первую и последнюю очередь». В ознаменование этого решения он метнул за борт пенящийся плевок. Вниз, огибая огромный корабельный корпус, за корму, тот скользнул по океану борзым псом. Так голоса их будут отдаляться. «Теперь бы только талику высокого», — думал он, задрав голову на звездную пашню, «прежде чем я вернусь в койку». Но она снова помешала ему, болтая сияющими ногами над земным шариком, вновь заставив его опустить к кипящему океану глаза, которые ни при каких обстоятельствах не соглашались разглядывать эти благословенные юбки. «Древний океан. Что ж, может быть и так. Пусть и поганенько звучит, пусть нам и осточертели плевки послевоенных пиитов. Исидор, Гюгетта, увенчанный льежским кофе, хуже Байрона времен Лары, и Рембо, адское исчадье, хворый ясновидец. Только в поздние годы, овладев мастерством банальности, смог он, вскинув кудрявую голову, держаться наравне с лучшими из них. следует ли ему повращать глазами, покраснеть и процитировать его в переводе.